смерти графиня. Какой прекрасный сюжет. В романе «Сильна как смерть» еще одно изобличающее название. Он вернется к теме смерти, исходящей от зеркала. Графиня де Гильтруа, еще одна, недавно похоронила мать. Ей казалось, что она в самом деле чувствует какой-то неуловимый зуд, чувствует, как медленно расползаются морщины на лбу, как обвисает ткань щек и груди, и множатся бесчисленные мелкие складочки, от которых усталая кожа кажется измятой, как мучительный зуд заставляет пораженного какой-нибудь накожной болезнью постоянно чесаться, так сознание и боязнь разрушительной и тонкой работы быстро бегущего времени вызывали в ней непреодолимую потребность глядеть в зеркало, чтобы беспрестанно убеждаться в этом. Это сознание, эта боязнь манили ее, влекли, толкали к зеркалам, и она, не отрываясь, смотрела в них и без конца разглядывала, ощупывала, словно желая удостовериться, неизгладимые следы ущерба, причиненного временем. Это стало в нее болезнью, манией. Лучше не скажешь, другого слова не найти. В том же 1885 году Ги доверительно поделится с госпожой Ха. Подолгу задерживаясь взглядом на собственном облике, отраженном в зеркале, я подчас утрачиваю ощущение самого себя. В такие минуты все смешивается в моем сознании, и мне странно видеть здесь эту голову, которую я более не узнаю. Тогда мне кажется удивительным быть тем, кто я есть, то есть кем-то. Когда роман «Милый друг» впервые появляется на прилавках магазинов, Ги де Мопассан румян, как яблоко, и сохраняет еще ясность ума. А между тем наваждение уже преследует его. Нельзя без волнения читать далее в том же письме. Чувствую, что продлись это состояние еще хотя бы минуту, я окончательно превратился бы в сумасшедшего. Слово «сумасшедший» не представляет здесь свидетельской ценности для психиатров. Несомненен, однако, тот факт, что сифилис развивался, приближая больного к прогрессивному параличу. Такой же одержимостью собственным образом Мопассан наделил грубоватого милого друга. Лейтмотивом проходит она через весь роман. Ги отдает себе в этом отчет вечером, перечитывая написанное. «Никогда не устанешь удивляться написанному тобой. Помните, милый друг впервые направляется с визитом к своему покровителю Форестье. Одетый во все новое, он не узнает себя в зеркале. Вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор. Вне себя от радости после свидания с прелестной госпожой де Морель, милый друг любезно улыбнулся своему отражению и отвесил ему, точно некой важной особе, почтительный низкий поклон. Дюруа, разбогатевший после того, как выудил у жены половину состояния, завещанного ей любовником, привычный для Мопассана сюжет, возвращается вместе с ней домой и входит в темный подъезд. Газ на лестнице уже не горел. Журналист то и дело зажигал восковые спички. На площадке второго этажа огонек, чиркнувший и вспыхнувший спички, выхватил из темноты зеркало, и в нем четко обозначились две фигуры. Казалось, будто два призрака появились внезапно и тотчас же снова уйдут в ночь. Мопассан заканчивает все это несколько театральной фразой. Чтобы ярче осветить их, Дюруа, милый друг, Арман Лану, высоко поднял руку и с торжествующим смехом воскликнул. «Вот идут миллионеры!» При мягком золотистом свете керосиновой лампы, которую он предпочитает нервным вспышкам газа и резкой желтизне молодого электричества, писатель погружается в пессимизм, свойственный Норберу де Варенну. Норбер де Варен, персонаж романа Мопассана «Милый друг», старый поэт, примечание редактора. Видите ли, настанет день, а для многих он настанет очень скоро, когда вам, как говорится, уже не до смеха, когда вы начинаете замечать, что за всем, куда ни посмотришь, будет стоять смерть.